Обыкновенная история. Летели в Москву в командировку три сотрудника из одного института. Главный инженер проекта Липовецкий, заведующий отделом Дыркин и молодой специалист Брамс. Летели одним рейсом, они специально так подгадали, чтобы в дороге не скучать. И устроились довольно удачно. Дыркин и Брамс вместе на одном сиденье. Третий с ним женщина оказалась с грудным ребеночком. А Липовецкий двумя рядами впереди. Вот, значит, угнездились, летят. Терпят временные неудобства. В гости друг к другу ходить нельзя, поскольку все привязаны ремнями. Курить тоже. No smoking, как говорится. Спустя некоторое время надпись, запрещающая, погасла, вошла в салон стюардесса и объявила, что, дескать, так и так, уважаемые товарищи пассажиры, летим мы на высоте 900 тысяч метров, со скоростью 800 км в час. Температура за бортом минус 45 градусов. Пассажиры, как обычно, оживились, заохали. Надо же, мол, минус 45 в июле. Вот что значит игра природы. В том числе оживился и Липовецкий. Он повернулся со своего сиденья, картинно переломил бровь и гаркнул, как Тарас Бульба. «А что, паны-братья?» «Не зябнуть ли руки-ноги?» «Зябнуть, батька, зябнуть!» — весело закричали оценившие шутку Дыркин и Брамс. Липовецкий вынул из портфеля бутылку экстры и сказал, «Если руки-ноги зябнуть, значит, время нам дерябнуть». И они дерябнули. Для этого уговорили мамашу с грудничком пересесть на место Липовецкого, а Липовецкий перешел на мамашина. «Вот сколько не летаю», — сказал он, закусывая прихваченным из дому огурчиком. «А все не могу это чувство пересилить. Как объявят, за бортом минус столько-то, так у меня ноги стынут. Честное слово». «Внушение», — объяснил начитанный Дыркин. Молодой специалист Брамс украдкой пошевелил пальцами в ботинках и встревожился. «Странно», — сказал он, — «а у меня почему-то вот сейчас онемели. До этого было ничего, а теперь вроде стынут». «Реакция», — объяснил Дыркин. «В таких случаях надо сразу выпить вторую, тогда проходит». «Я вообще-то прихватил», — застеснялся Брамс. «Так, на всякий пожарный случай». И он расстегнул свою модную дипломатку. «Эге!» — сказал Липовецкий. «Подрастает смена». «Время в самолете, как известно, ограничено. До Москвы каких-нибудь 3 часа лету, потому вторую бутылку, как и первую, разлили сразу на 3 порции. Причем Липовецкий делил ее наспор с зажмуренными глазами. И, конечно, проиграл. Заведующему отделом Дыркину не долил так примерно на полпальца. «Разверстаем», — предложил не утративший студенческих привычек Брамс и сунулся было к Дыркину со своим стаканом. Липовецкий остановил его холодным взглядом, поднялся и сходил за портфелем. «Вот сколько не летаю, никогда меньше 2 не беру», — сказал он, извлекая на этот раз бутылку Старки. Дыркину долили. Початую бутылку приспособили на полочке возле иллюминатора. Но тут самолет начала бить мелкая дрожь, а вместе с ним задрожала и запела бутылка. «Вибрация», — сообщил склонный к научным определениям Дыркин. «Расплещется, зараза», — выразил опасение Липовецкий. «Чем добро пропадать?» — намекнул осмелевший Брамс. Обреченную водку допили. И наступила пауза, но длилась она недолго. Самолет пошел на снижение, и мелкая дрожь переросла в крупную. «Кажется, падаем», — хихикнул Брамс. «Туда нам и дорога», — мрачно пошутил Липовецкий. «Вот только бутылку жалко, разобьется», — поддержал его Дыркин. Он раскрыл баул и достал граненый штоф российской. «Да», — вздохнул Липовецкий, — «и разобьется она без нас». «А надо, чтобы с нами», — догадался сообразительный Брамс. «Кумекает парень», — сказал Дыркин. «После 4-й бутылки...» «Минуточку», — скажет поднаторевший читатель. «Что случилось после 4-й, нетрудно догадаться. Конечно, они попытались выйти из летящего самолета, чтобы сдать пустую посуду. А потом, наоборот, не хотели выходить, и пришлось их выносить ногами вперед. И в конце концов они проснулись утром в одном из московских вытрезвителей, или того смешнее, в городе Одессе, возле памятника Ришелье, куда их забросили шутники-пилоты. Так вот, ничего даже близко похожего не произошло. Через полтора часа Липовецкий, Дыркин и Брамс благополучно вылезли из такси на площади Маяковского, съели помятной авиационной конфетки, перекурили и отправились каждый по своим делам. Дыркин и Брамс в главк, а Липовецкий прямиком в министерство. Чувствовали они себя, надо сказать, прекрасно. Грубо говоря, чувствовали они себя хоть бы хны. Единственное, что у Липовецкого то и дело шнурки развязывались. Но это не показатель. Шнурки у него даже у трезвого развязываются. Вернее, мы хотели сказать, что они у него постоянно развязываются. А когда при этом Липовецкий бывает пьян, а когда трезв, установить совершенно невозможно.